Иссей, больше не появляйся у церкви. Не забывай, что ты теперь демон, а церковь и демоны злейшие враги. Ты даже не представляешь, на что способны экзорцисты. А если у них есть святой механизм, это очень опасные противники. Хоть ты и пробудил свой святой механизм, но вы совершенно на разных уровнях, тебя могут убить на месте, и ты даже не успеешь понять, что произошло. Не говоря уже о том, что посещение демоном церкви может легко спровоцировать войну между фракциями. Он глупо уставился на нее, недоуменно хлопая глазами. «Да, президент, простите, я и сам почувствовал что-то такое, будто ноги сами кричали мне убегать оттуда». Он поник головой и пробормотал: «Как жаль, та девочка была такой милой. Ах, какой же он все-таки наивный. Конечно, нечто подобное войну так просто не спровоцирует, но припугнуть для его же блага не помешает. Особенно пока не разобрались с главной проблемой. И все же, значит, он там что-то почувствовал. Хм, надо будет разобраться». Она думала, та церковь пустует, но похоже, там что-то есть. Особенно ее волновала монашка, о которой он упомянул. Святой механизм исцеляющего типа, они довольно редки. Надо будет собрать информацию. Действовать надо осторожно. Похоже, у Исси оказался механизм драконьего типа, очень похожий на усиливающий механизм. Правда, он им толком пока пользоваться не мог, поэтому они не смогли окончательно подтвердить этот факт, но вероятность очень высока. Она все же потратила на него 8 пешек, да и взрыв маны был очень мощным при пробуждении, будто его механизм откуда-то впитал немало энергии и только и ждал шанса высвободить всю разом. В итоге, его механизм эволюционировал уже при пробуждении. Неудивительно, что за ним целенаправленно охотились. Ему надо быть осторожнее. «Ничего, Иссей, все в порядке, если ты понял», — улыбнулась девушка, отчего парень воспылал. «Ху-ху, какой он все-таки забавный. Его настроение так быстро меняется, а как его забавно дразнить. Но нет, пока для этого не время. Важно познакомить его с миром демонов. Сегодня как раз представлялся подходящий шанс. Иссей, сегодня пришло задание от герцога — устранить демона-отступника. Это входит в нашу работу демонов, помимо контрактов. Ты готов увидеть все своими глазами?» Вытерев протянувшуюся слюну изо рта, он тут же подорвался с дивана и вытянулся в струнку. «Да, конечно, президент. Ради своего будущего гарема сделаю все, что угодно». Его глаза так и лучились энтузиазмом, правда, они опять были направлены чуть ниже положенного. «Таня, глава 12, план был идеален. Почему?» 1. Таня сидела у себя дома, а точнее в дурдоме, на базе, просматривала документацию. Расходы, расходы, одни расходы. Да когда же это закончится? Вот бы найти какого спонсора. Как же проще был в империи. Хоть ресурсы и надо было выбивать с боем, но все же можно было. Сейчас же все целиком и полностью на хрупких плечиках Тани, включая и воз нахлебников, которые слишком тупы, чтобы даже мизинцем пошевелить на благо общего дела. Все мысли только в одном месте. Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет ворвался один из бойцов. «Анысан, это срочно. Есть донесение», — передал он фотографии и рапорт. Таня пробежалась глазами и выпала. Похоже, начиналось самое интересное. На фотках была комната, полностью в кровяных подтеках. К стене прибито чье-то тело, судя по всему, человеческое, причем прибито было какими-то кольями, да еще и в форме креста. Это точно была работа падших куропаток под Видафра. Кое-какую информацию из главы Таня по поводу этих тварюшек выбила, а именно: слабости демонов, наклонности падших, сфера интересов ангелов и все в таком духе. Подобная картина превосходно вписывалась в род занятий падших ангелов. Вообще довольно любопытная информация была. Особенно Таню заинтересовало то, чем занимаются демоны. Например, братец сейчас листовки развозил на велосипеде по ночам вот уже пару недель, плюс еще стал заключать определенные демонические контракты, причем на том же бедном велосипеде. Что за контракты? Человек с помощью листовок с демоническим кругом, которые братец доставлял, призывает к себе демона и что-то просит у того, обычно какое-то желание, причем любого типа, от девочки на ночь до захвата мира. Правда, плату взимают соответствующую, и для каждого отдельного человека своя. Кому-то достаточно будет отдать пару вещичек или деньгами, а другому и жизни не хватит, чтобы расплатиться. Там целая система строится на этих контрактах, полноценная бизнес-модель, причем довольно выгодная даже по примерным оценкам. И да, захватить мир – это, пожалуй, был бы перебор, если только призывающий не окажется самим сыном повелителя демонов – с готовой армией порабощения за плечами. Глава их клана, кстати, тоже был любителем побаловаться этим делом. Может, как в следующий раз замечу мышиную головку в его кровати, его ждет новый круг ада дисциплинарной профилактики, ку-ку-ку. Впрочем, это, конечно, шутка. Если делу не мешает, не критично, главное, чтобы языком не чесал лишний раз, а так и бойцам расслабляться надо. Но что касалось братца, то самое интересное, что демоны должны переноситься телепортом к клиенту на место, но у него с этим какие-то проблемы возникли и теперь разъезжает на велике. Да уж, это точно в духе братца. Демон на велике. То еще зрелище даже среди демонов успел выделиться. Также оставалась проблема в гримаре, а точнее в ее мотивах. Ей что, братец лишь в качестве шестерки нужен был? Зачем вообще было заниматься подобным бредом? Впрочем, если тот сейчас на стадии стажера у них, или что-то вроде того, тогда все становилось на свои места. Как говорится, любую профессию важно познавать прямо с азов, везде есть своя иерархия и порядок. Кстати, об этом, у демонов есть своя интересная иерархия. У каждого чистокровного демона есть собственный набор слуг, если так можно выразиться. Причем иерархия в них строится подобно тому, как это выглядит в шахматах. Есть пешки, слон, ладья, конь, ферзь и, конечно, король. У каждого чистокровного имеется специальный набор артефактов, осколки зла, которые закрепляют этот статус и дают новые возможности. Какой извращенец придумал подобную систему, Таня не знала, но вот способности избранные слуги получали очень даже занимательные. Ладья олицетворяет стойкость и силу, конь – ловкость и скорость, слон – магическую энергию, ферзь – некая комбинация всего вместе, универсальная фигура, пешка – была бы просто пешка, если не интересная возможность трансформации в любую из фигур по желанию короля. Братец стал именно пешкой. Каждый из чистокровных демонов собирает свою личную свиту, находя среди людей и других рас подходящих кандидатов. Таким образом они увеличивают свою популяцию. Эти фигуры настолько круты, что ими возможно даже мертвого возродить, если смерть произошла недавно. Теперь стало окончательно ясно, каким образом братец полностью живой и здоровенький нарисовался. Что сказать, стать подобным слугой — заманчивая возможность, особенно учитывая, сколько бонусов несет за собой трансформация в демона, мало кто откажется. Сила, долголетие, стабильное социальное положение, а если с хозяином повезет, то еще круче бонусы будут. Да что там, Таня бы сама не отказалась. Но она знала, что в таких делах всегда имелась своя ложка дегтя, проходила уже на своей шкурке с существом хаими подобными, ведь хозяева, как говорится, разные бывают. Становясь слугой, ты полностью вверяешь себя другой личности, отказываешься от собственной воли и амбиций, тебе разрешено лишь то, что хозяин позволяет. Продолжая просматривать фотки, Таня нахмурилась. Нехилое вышло побоище. В прошлый раз нечто подобное было в одном из заброшенных зданий. Люди докладывали о куче трупов и тому подобном, а также об остатках какой-то очередной мерзопакости. Прямо как в тот раз. Тане вспомнился случай, когда они на заброшенном складе наткнулись на некоего демона-отступника. Да, именно отступника, вот кем была та тварь. Перерожденный демон, который по тем или иным причинам предал хозяина, становится изгоем, беглецом, на которого вечно будут охотиться. Сила фигуры зла у такого индивидуума может выйти из-под контроля, что ведет за собой значительные изменения личности, разные мутации, та еще мерзость. Вот это и есть риск становления слугой, за халявную силу можно дорого заплатить. Но в этот раз дело касалось одного из инцидентов на задании братца. Что-то произошло прямо в доме, куда тот ездил по вызову. Каким-то образом он снова умудрился нарваться на падших куропаток, ну его прямо тянет к ним, что сказать. Эх, узнать бы, из-за чего весь этот сыр-бор. Это все, да, Анысан, мы не решились ломать барьер вокруг здания. Легко бы выдали себя, а когда он исчез, там уже никого не было. Ясно. Нет, все правильно сделали. Лишь двое наблюдателей в подобной ситуации мало на что могли бы повлиять. Ладно, пора переходить к более серьезным мерам. Утром, как Таня и предполагала, брат был живой и здоровый, только поникшие лица на нем не было, будто привидение. Что-то там произошло, и она могла догадаться, что именно. Да уж, братец, раз ввязался в этот мир, полный сверхъестественной дряни, то вот она реальность. По пути в школу он внезапно направился в сторону парка. Таня не сказала ни слова и лишь направилась за ним. Какой смысл о чем-то говорить? Разве это ему чем-то поможет? Нет. Таня сама прошла через подобное, когда впервые увидела реальное поле боя. Все через это должны пройти. Вот сейчас и его очередь. И если он хочет оставаться в этом мире по тем или иным причинам, то что делать дальше решать только ему. Тот пошел в сторону турников, залез и начал подтягиваться. У Тани от этой картины чуть глаза на лоб не полезли. Серьезно, завтра точно снег пойдет. Тот продолжал дело, но смотря на его жалкие потуги, Таня могла лишь хмуриться. Нет, так дело не пойдет. Кто же так тренируется? Таня нашла более-менее подходящую палку и направилась к нему. Больше она не могла смотреть на эту клоунаду. Это просто немыслимо. Ее внутренняя натура не допускала саму возможность подобного пренебрежения к самим основам боевой подготовки. Она подошла и заехала палкой по спине. Послышался жалобный вскрик. «Ай, Таня, ты что делаешь?» Повернул он голову к ней. «А ну заткнулся. Спину держать прямо. Плечи фиксируй, не расслабляй до конца. При подъеме задержись на секунду, после чего медленно опускайся, и по новой. А то болтаешься, как чучело на ветру. Кто же так делает?» Тот чуть не навернулся с турника. «А, ты откуда знаешь, как это правильно делается? Разговорчики в строю. А ну выполняй, что говорят». Одарила она его очередным тычком по пятой точке. «Задницу не выпячивая, спину держи прямо. Выполнять». Наконец он заткнулся и последовал ее распоряжениям. Так они и продолжали. Таня была удивлена, так как он был в неплохой форме, а раньше ведь и пару подъемов делал с напрягом. Хотя чего удивляться, все дело в смене расы и поднятии эволюционного индекса. Его физические характеристики очень неплохо выросли в итоге. Но вот техника у Тани возникло острое желание провести с ним ускоренный курс подготовки молодого бойца, дабы вбить в эту извращенную головешку необходимые основы. Вдруг со стороны послышался знакомый женский голос. Братец аж навернулся с турника. Таня глянула в сторону суицидальной личности, что посмело прервать ее тренировки, но, к удивлению, ей оказалась знакомая монашка. «Асия!» — воскликнул брат и ринулся к ней. «Че, что ты здесь делаешь?» Она что-то ответила и потупила взгляд. А вот это интересная реакция. Таня нахмурилась. Значит, ее догадки были верны и все это как-то связано с монашкой. Что же там произошло? Таня подбежала к ней и схватила за руки. «Привет, давно не виделись, как дела? У тебя все хорошо?» Монашка непонимающе посмотрела в ответ. Таня ткнула брата в бок, чтобы тот начал переводить. Тот вышел из ступора и наконец включился в разговор. Спустя некоторое время они сидели в кафешке недалеко от парка. Таня сидела рядом с братом, а напротив монашка, которая непонимающе уставилась на завернутый в обертку гамбургер, явно пытаясь решить, что делать с сим достижением цивилизации. Таня подмигнула ей и, взяв свой гамбургер, показала, как надо есть, развернув обертку и надкусив кусочек. Монашка в ответ осветила их улыбкой невинной девы и повторила маневр. В каком же захолустье эта бедняжка была до этого момента? «Ну как у тебя дела?» — начал разговор Таня. Та замялась, пытаясь прожевать кусочек гамбургера, и посмотрела на брата. Тот в ответ опустил голову. «Все хорошо, Таня-тян, спасибо за беспокойство», — закончила она. Было очевидно, что все далеко не так радужно. Вон брат поникший, да и ее реакция. Особенно это было заметно по пути в кафешку. Он места себе не находил, и она странновато себя вела. Что-то явно там произошло, и эти двое как-то связаны. Внезапно брат ожил и пристально посмотрел на девушку. «Асия, давай сегодня как следует погуляем и повеселимся». «А?» — та непонимающе уставилась. «Да, давай проведем этот день на полную катушку, как настоящие друзья». Девушка замялась, опустив голову. «Да, Асия, это замечательная идея. Сделаем, как говорит брат. Я покажу тебе самые интересные места в городе». Тут же подключилась Таня. Таня решила сперва наладить контакт, а там и нужную информацию проще будет раздобыть. «Вы правда будете моими друзьями?» — робко отозвалась та. «Ну конечно, мы уже друзья», — хором воскликнули они. «Ха, хорошо», — девушка покраснела и ответила кивком. А после этого они отправились гулять, с чистой совестью забив на школу. Сначала перекусили в кафешке, прогулялись по парку и после направились в торговый центр. Девушка веселилась от души. Было ощущение, будто она никогда не сталкивалась с подобным, и для нее все в новинку. Хорошенько развлеклись в секции игровых автоматов. Братец изо всех сил пытался показать себя с лучшей стороны и ставил рекорд за рекордом, но девушка даже не понимала, что это значит, она просто восхищалась всему необычному, и если кто-то радовался, то радовалась и она, ну просто наивная душа. Хотя кое-какие очки братцу все же удалось заработать по полной, когда он выиграл для нее мягкую игрушку в одном из автоматов, тогда та особенно радовалась. Таня ухмылялась про себя, ну честно, они были как дети, оба прямо из кожи вон лезли, ради таких банальных вещей. А, стоп, они же и есть дети. Пришла запоздалая мысль, Таня мотнула головой, забываться уже начало, это она уже третью жизнь проживает, но не суть, просто забавно наблюдать, как такие мелкие вещи способны поднять их настроение до небес, а неудачи спустить в полную депрессию. Для Тани подобное было сродни бессмысленной игре, вот если бы было за что побороться. Внимание, всем внимание, подходите, пожалуйста, участвуйте. Живой конкурс концерт-шоу начинается, розыгрыш 1000000 йен. Кто сможет обыграть нашего участника в музыкальной игре, тот получит главный приз. Вдруг по залу разнесся крик, только до ее ушей он донесся, как Таня моментально опознала источник, в центре, рядом с фонтаном. И Таня расслышала главное, приз 1000000 йен. Она подхватила братца и монашку за шкирку и потащила за собой. Менее чем через минуту они были на месте. Вокруг небольшой сценки у фонтана собралась толпа людей. Они наблюдали, как двое человек по очереди пели и танцевали на оборудованном мини-танцполе. Пол танцпола представлял собой ряд световых секций, которые переключились между собой. Стоило участнику следовать ритму музыки и танцевать. В конце подсчитывались баллы, как за пение, так и за танец. Тот, у кого больше, победил. За организаторов выступал какой-то молодой парень, около 18 лет. Кажется, Таня его даже видела. Как-то он пару раз снимался в рекламе. Начинающий, он набирал довольно неплохие баллы, под 90 из 100, как за песню, так и за танец. Он легко уделывал всех, кто подходил попробовать себя. Что неудивительно, пусть паренек был начинающим исполнителем, но не уделать любителей не мог. Как раз закончилась последняя дуэль. Итак, кто дальше? Кто будет следующим смельчаком? Таня сказала двоим, чтобы ждали рядом, а сама прошмыгнула под носом у следующего участника в очереди и выпрыгнула на сцену. Бедняга даже возмутиться не успел. Таня подбежала к ведущему. «Я, пожалуйста, можно попробовать. Вау, а у нас довольно молодой участник. Почему бы и нет? Музыки покоряются все возраста». «Хорошо, тогда». Ведущий поведал базовые правила, и Таня уловила принцип, по которому считаются очки. Она стала в углу сценки рядом с парнем-исполнителем. Наконец ведущий закончил объявлять новый раунд и вызывал участника. «Смотри, малявка, это взрослый мир, так что без поддавков, не обессудь, ха-ха». Он ухмыльнулся и направился на сцену. Парень вышел, заиграла музыка, он пустился в пляс. 95-100, песня, 91, танец. Очень неплохо исполнил. Да уж, любители ему явно не чета. Вышла Таня. Парень подмигнул ей, продолжая нагло ухмыляться. Очевидно, он вообще не парился за результат. Таня закрыла глаза и стала настраиваться на волну. Результат у того неплох, надо было выложиться на полную. И как сделает это приз ее? Ку-ку-ку, может, проблем с деньгами это не решит, но лучше, чем ничего. И даже один кокаин в нынешней ситуации на дороге не валяются. Точнее валяются, и она прямо сейчас собиралась поднять их. Возможность сама падала ей в руки. Очень многое зависело от песни. Популярные песни айдолов она знала, но что именно ей выпадет? Внимание! Судьи единогласно выбрали песню нашему маленькому участнику. Это сингл-шоу девочек-волшебниц, мегапопулярная Milky Spiral от Leviathan Production. Итак, поехали. Таня не знала, плакать ей или смеяться, ведь этот сингл появился в шоу как раз с ее дебютом. Разумеется, она не могла его не знать, ведь сама же его и исполняла. Ну что же, тогда она покажет настоящий мастер-класс, как истинный профессионал. Все закончилось. Ее победная поза из Milky Spiral и последние ноты музыки завершили выступление. Таня отлично себя чувствовала. Она не могла не предвкушать победу. Она открыла глаза. Результат. Песня 100-100. Танец 100-100. Идеальный результат. Ну конечно. Иначе и быть не могло. Сколько уже она исполняла этот сингл на сцене во время шоу. Однако чувствовалось что-то странное. Вокруг было полное затишье. Неужели публике не понравилось? Этого не могло быть. Ее выступление было идеальным. Однако даже ведущий замолк, будто потерял дар речи. Наконец раздались первые голоса. «Эй, а это случаем не сама Татьян? Одежда повседневная, сразу и не узнал. Но это точно она, айдол Таня Тян. Малышка Таня здесь, такое выступление. Это может быть только она, малышка Таня, Татьян, вау, вау, вау». Наконец посыпались овации. Таня скромно улыбнулась и развернулась к организаторам. Паренек-исполнитель вылупился на ее с отвисшей челюстью. Ведущий был в замешательстве. Таня поклонилась аудитории и подошла к ведущему, смотря тому в глаза. Очевидно, что она хотела получить свой приз. Тот несколько потерялся и побежал к судьям. Те зашептались, поднялся какой-то шухер, кто-то куда-то побежал, начали названивать, сколько суеты. Происходящее нравилось Тане все меньше. К тому же, толпа снаружи никак не унималась, продолжая кричать на бис и прочую муть, будто Тане было дело до извращенцев, сохнущих по лалькам и девочкам-волшебницам. Все, чего она хотела, быстрее получить деньги и слинять. Наконец ведущий подбежал, опустился к ней и прошептал: «Я не ошибусь, если скажу, что вы малышка Таня, профессиональный айдол». «Да, все верно». Таня скромно улыбнулась. «Есть какая-то проблема, КХМ?» Тот прокашлялся и посмотрел на толпу, из которой некоторые индивиды уже пытались пропихнуться через ограждение. «Дело в том, что это любительский конкурс, но вы профессионал». Таня скрипнула зубами. «Вот сволочь, неужели ее хотят оставить без денег? Снижают расходы, ублюдки». «Но я же победила». Таня состроила жалостливое личико. «И он тоже профессионал». Она указала на парня в углу, который никак не мог поднять челюсть с пола. «Это», глаза ведущего забегали, крыть было нечем. «И если вы останетесь еще с нами на какое-то время, мы можем обговорить проблему с начальством напрямую». Через ограждение прорвалось несколько тел и кинулось на сцену. «Таня Тян, будь моей, малышка Таня, я иду к тебе, я люблю тебя, Татьян, выходи за меня». К сцене уже неслось несколько извращенцев. Где-то у входа толкались люди, а еще она заметила, как сбоку братец сам пытался к ней протиснуться. Ведущий виновато улыбнулся. Таня цокнула языком. Надо было что-то решать. Она посмотрела на народ, потом подбежала к судейскому столу и схватила пару подарочных браслетиков, которые шли как утешительные призы, и крикнула в толпу: «Спасибо вам всем за то, что слушали Таню». Та состроила ангельское выражение. «Я возьму эти милые браслетики на память. Жаль, что организатор Сан отказался признавать победу Тани. ТК, я недостаточно хорошо выступила. Какая жалость. Но Тане было весело. Надеюсь, вам тоже. Пожалуйста, слушайте Таню и дальше. Всем приятного дня». После чего она шустро юркнула к черному входу, где пытался прорваться брат, но его не пускал охранник. Таня змейкой просочилась сквозь толпу, подхватила его с монашкой, и они скрылись, затерявшись в улочках магазинов. Лишь позади раздавались крики: «Что, эти ублюдки не признали победу Татьян? Козлы, они заплатят за это, заставим их познать величие малышки Тани. Эй, они убегают, хватай сволочей, устроим им темную, во имя Татьян». Наконец, спустя 10 минут беготни, они скрылись от толпы в магазине женского нижнего белья. Братец в прострации пялился на изделия местных кутюрье, а Таня передавала браслетик монашке рядом. «Вот, Асе, возьми, пожалуйста, это тебе». Она одела ей на ручку. «Будет на память, у меня второй, как пара. Таня Тян, спасибо большое, он такой красивый». Но тут же оглянулась через плечо. «А что это такое было? Все эти люди так хотели догнать нас. А, не обращай внимания, просто в этом мире слишком много извращенцев. Держись от таких подальше». Она кивнула, но тут же просияла улыбкой. «Ты так классно спела, Таня Тян. Я и не знала, что можно так здорово петь. Ты такая классная». Таня покивала ей в такт, принимая должную похвалу, по-другому и быть не могло. После попросила подождать и далеко не уходить, пока она не переоденется. Таня направилась в раздевалку, а то надоело бегать от этой толпы придурков. Жаль, что главный приз ей получить не удалось, но хоть на монашку впечатление удалось оказать. Ну и еще кое-что, браслетик она ей дала не обычный, а зачарованный. Небольшая страховочка, так сказать, на случай форс-мажоров. В случае чего, ее браслет должен синхронно среагировать и подать сигнал, если с хозяйкой второго что-то случится. Вспышка. Пока Таня переодевалась, доставая одежду из инвентаря, вдруг пришла световая вспышка на браслет. Чего? Уже? Не слишком ли шустро? Таня вылетала из раздевалки и увидела, как монашку, подхватив под руки, утаскивают в сторону какие-то парни. «Где братец?» Таня оглянулась, выискивая это чудо. А он залип в отделе кружевных лифчиков в другом конце помещения, рассматривая моделей. «Да, как всегда». Таня рванула за монашкой. Она вылетела из магазина и заметила, что ту утаскивают куда-то в сторону лифта у стены и служебных помещений. Она кинулась следом. Между теми шел разговор. «Я же говорю, мы никакие не извращенцы». «Расслабился, детка, мы напротив хотим за тобой поухаживать». «Верно, братва, ха-ха, а то, мы вообще джентльмены. Как раз проводим тебя до ванной комнаты, как ты и хотела, и даже поможем дальше освоиться, хе-хе». «Правда, монашка почти не сопротивлялась, лишь наивно разинула глазки. Но у меня еще друзья остались, они скоро должны. Не волнуйся, все будет тип-топ, мы дадим тебе кое-какую тему попробовать, скоро ты о них и не вспомнишь, хех». Ситуация была кристальна, как в снежный день. «Интересно, что бы ей с ними сделать? А ну стоять!» — раздался голос. Вот только это была не Таня. Таня стояла за стенкой лифта и оценивала ситуацию. «А отпустите ее!» Взлохмаченный паренек с бешеными глазами подбежал к компании. «Иначе вам мало не покажется, братец!» Наконец-то очнулся. «Ха!» — те переглянулись, не вкуривая в ситуацию. «Неудивительно, ведь братцу далековато до внушительного вида, с виду мелкий, щуплый подросток. Слышь, пацан, если не свалишь сам, я тебя сейчас...» «Ха!» — бац! Исси не дослушал, а долбанул головой тому в живот. Тот согнулся, хватая воздух. «Я предупреждал». Ноги дрожали, зубы стучали, но он сжал кулаки и пошел, надвигаясь на остальных. «Я это сделаю, а отпустите ее быстро». «Хо, неплохо». Таня прищурилась. «Правильно, что не стал трещать с этими отходами современного общества. Таких только давить сразу надо. А еще хоть тот и дрожал, как осиновый лист, но шел вперед. Похвально, учитывая, что недавно он был обычным скромным школьником. Нет, братцу, прошедшему первую эволюцию через смену расы, это гопата не соперники. Но это лишь физика, едва пару недель прошло, как он прибавил силенек. Ментально он почти не изменился, или так думала Таня. Похоже, тот инцидент с падшими и монашкой на его работе демона сильно повлиял на него, положительно повлиял. «Ах ты, ублюдок!» Еще двое кинулись на него. Третий тем временем схватил монашку за плечи и выставил перед собой. «А вот это нехорошо!» Таня прошмыгнула этой толпе за спину. Все-таки у братца маловато опыта. Пока он разбирался с гопарями, Таня подошла вплотную к последнему, мило улыбнулась и: «Тече надо, малявка!» — огрызнулся он. Достала шокер. Тот заверещал, согнувшись в три погибели. Еще бы не заверещал. Оттолкнув Асию в сторону, Таня врезала шокером тому между ног. Скоро все было кончено. «Асия, Таня!» — подбежало это чудо с разбитым носом. «Хех, таки один из них смог достать его. Да уж, сила одно, опыт другое. Вы в порядке?» Он кинулся обнимать их обеих. «Вы вдруг исчезли. Я уж думал, что случилось. Иссей-сан, все хорошо. Спасибо за помощь», — ответила Асия с улыбкой. «Да уж, братец, мог бы быть повнимательнее», — вставила Таня словечко, выскользнув из его объятий. «И порасторопнее». Таня указал шокером на последнего гопаря, что держал Асию. «Верно, извини. Ты, Таня, ты как всегда...» — он покосился на шокер, но следом улыбнулся. «Но я рад, что успел помочь. Хорошо, что вы в порядке. Камер здесь не было, так что Таня не стала заморачиваться с возможными последствиями. Они просто пристроили гопоту у стеночки, а сами свалили из центра. Хватит им приключений на сегодня». В итоге, все вернулось на круги своя, и сейчас они сидели на лавочке в парке. Вечер приближался, небо затягивало тучами, и посреди этой картины молодая девушка с любовью прижимала к груди мягкую игрушку, выигранную братом в игровом центре, а на запястье отливал серебряным блеском сувенирный браслетик, подаренный сестрой. На руке Тани был такой же. Она так искренне радовалась всем этим простым вещам, будто это было самое ценное в ее жизни. Но временами ее взгляд становился потухшим, и она уходила в себя. В эти моменты тоже происходило и с братом. Из их реакции и обрывков Таня смогла более или менее сложить картину произошедшего. Как она и предполагала, монашка была связана с афрокурицами, и так совпало, что, когда брат выполнял задание Гримари, они столкнулись в том самом доме, где произошло побоище. После заварушки они расстались. Подробностей она не знала, но могла себе представить картину в общем. Монашка явно не подозревала, чем занимаются ее так называемые работодатели, и увиденное повергло в шок. Да уж, нетрудно представить, как мир этой чистой душонки перевернулся в одно мгновение. Ранее с кристально чистой душой Тани произошло то же самое, стоило побывать на фронте. Но, как говорится, если хочешь хорошего карьерного роста, и не на такое приходится идти. А вот у этой монашки мир полностью перевернулся. Да и реакция брата говорила, что он в чем-то глубоко раскаивается. Скорее всего, корил себя за бессилие, а то почему он с утра бросился тренироваться, да и в том случае с Гопотой. Вывод только один, ему неплохо надрали задницу, а встреча с Осией добила его. Ку-ку-ку, вовремя же, эти курицы сделали за меня всю работу. Фрукт, как говорится, сам почти созрел, самое время для вербовки. Таня улыбнулась. Так, раз план ясен, то пора приступать к реализации. Осия, я отойду ненадолго, взглянула Таня на монашку. Братец, а ты приглядывай за ней, и на этот раз не спускай глаз. Конечно, Таня, отозвался он, а куда ты? Вот поэтому у тебя девушки до сих пор и нет, раз способен задавать подобные бестактные вопросы. Я скоро буду. Отойдя в сторонку, Таня достала телефон и набрала номер, но связь почему-то не отвечала. Что происходит? Внимание, вы попали в донжон Эфранга. Локальное пространство в радиусе 1 км изолировано от внешнего мира. Что? Опять, только не говорите мне. Таня кинулась обратно. Не добежав десяток метров, забралась на ближайшее дерево и выглянула из-за листвы. А там уже кое-что начиналось. А папа, это же та самая куропатка, что была на свидании с братцем. Это становится интересно. Иссей. Глава 13. План был идеален. Почему? 2. У Иссея была мечта собрать собственный гарем. Он всегда лелеял ее глубоко в своем сердце, хотя умом понимал, что достичь этого будет трудновато, о чем говорил последний год в старшей школе Куа. Но вот ему улыбнулась удача. Он стал демоном, и вместе с этим замаячила вполне реальная надежда когда-нибудь этой мечты достигнуть. Как? Все просто. Если он будет хорошо выполнять работу демонов, показывать достойные результаты, то поднимется в ранге, как демон и сможет взять собственных слуг. Конечно, все они будут состоять из отборных красоток, которые будут его обхаживать, как своего господина. Он как сумасшедший принялся работать, чтобы достичь этого прекрасного видения. Но реальность снова показала, что он был слишком оптимистичен. Какой из него король гарема, если не в состоянии защитить одну единственную девушку? Когда Иссей на задании по работе демонов попал в ловушку падших ангелов, он думал, ему конец. Но неожиданно с ними оказалась Осия, добрая девочка, которую он проводил как-то до церкви. Она всеми силами старалась его защитить, когда он бездарно проиграл какому-то психованному священнику. Она узнала, что он демон, но несмотря на это, все равно стала на его защиту. Какая же Осия добрая девочка. Но он, все, что мог делать он, лишь ползать у ног этого Фрида. Как же он жалок. В довершение всего, он выжил лишь потому, что на помощь пришла президент, его хозяйка. Он хотел забрать Осию с собой, но это было бесполезно. Какой же он слабак. Иссей хотел хоть что-то сделать, поэтому попытался тренироваться. Как и ожидалось, сильным в момент не стать, другое дело его сестра. Даже будучи обычным человеком, 11-летней девочкой, она умудряется такое вытворять. Откуда-то она знает, как правильно тренироваться, умеет великолепно выступать и захватывать сердца людей, у нее всегда есть запасной план, пойди что не так, и, в довершение ко всему, она готова к любым, самым неожиданным ситуациям, когда помогла разобраться с толпой хулиганов. И как у нее это только получается, впору впасть в уныние. Хорошо, хоть в этот раз он успел что-то сделать, хотя не уверен, что там нужна была его помощь, учитывая наличие сестры. Как бы там ни было, им невероятно повезло наткнуться на Осию. Это было словно само провидение, будто небеса дали ему второй шанс, и, несмотря ни на что, он намерен был использовать этот шанс на полную. Он больше никому ее не отдаст, ни за что не отпустит от себя. В сумерках вечернего неба Иссей провожал взглядом фигурку сестры. Девушка рядом также вглядывалась в ее силуэт, и улыбка не сходила с уст. Лучики закатного солнца окутывали ее ярким ореолом, разгоняя ночную темень. Воистину, она была подобна святой. И вот он, некогда человек, но теперь уже демон, сидит рядом с такой девушкой. Даже не верилось. «Какая у тебя милая сестра, Иссей-сан, такая добрая и заботливая», она подняла глаза, отливающие водной гладью, и прижала к груди браслет. «Пожалуйста, цени ее, Нет, Асия, ты ее совсем не знаешь, она не такая. На Иссия внезапно нахлынуло дикое беспокойство за эту святую девушку, и всей душой хотелось развеять ее страшнейшие заблуждения насчет сестры, но только он раскрыл рот, как не смог проронить ни слова. Хотя нет, сегодня сестра была именно такая. Она всегда надевала маску для окружающих ее людей. Она никогда не была до конца искренна, и он даже побаивался ее. Однако, смотря на Асию сейчас, он был благодарен. Ведь она смогла ее взбодрить, привела в порядок, и они как следует повеселились. Что сестра умеет, так это располагать к себе людей и делать их счастливыми. Хотя, скорее всего, у нее свои мотивы так поступать, но он все равно был рад видеть девушку рядом счастливой и просто не мог испортить этот момент. «Знаешь, Иссей-сан, я так благодарна вам обоим». Она замялась, легкая рябь появилась в ее глазах. «Вы были так добры ко мне. Это был самый счастливый день в моей жизни». Капельки влаги собирались в уголках глаз, но, несмотря на это, улыбка не сходила с ее уст. В груди все сжалось. Внутри Ся закралось дикое желание ей помочь. Она такая замечательная девушка. Ну и что, что она из церкви? Что бы президент ни говорила, я хочу ее защитить. Она ведь такая милая, такая добрая. Впервые в жизни он почувствовал, что бы ни произошло, должен ее защитить. Асия, мы обязательно сходим еще погулять. Мы же и половины самых интересных мест не обошли. И с сестрой тоже. Он на секунду замялся, представляя ее истинную натуру, но отбросил эти мысли. Нет, сейчас это не важно. Главное, это Асия. Вы так славно подружились. Вы теперь подруги. Я уверен, мы втроем еще не раз. Иссей-сан, на самом деле, я сбежала оттуда. Я убежала от них, слегка подрагивая. Она сжала ладошки в замок. Капельки влаги падали ей на руки. Я просто не в силах выносить все это. Даже если Ривналь сама приняла меня, я... Внутри все готово было разорваться. Асия, я обязательно тебе помогу. Я попрошу помощь президента. Уверен, что-нибудь можно придумать. Мы заберем тебя от падших ангелов. Только он хотел ей все это высказать, успокоить, дать надежду на лучшее будущее. Ха-ха-ха, вот ты где, ну наконец-то я тебя отыскала. Внезапно раздался смутно знакомый голос. Иссей обернулся. Позади была Юматян. Не в силах поверить, он смотрел на ее черные, отливающие мглой, крылья. Юматян, его девушка, точнее бывшая девушка, которая убила его. Что она здесь делает? Неужели? Он перевел взгляд на Асию. Ася расширенными глазами смотрела на нее. Мелкая дрожь била ее. Иссей снова перевел взгляд на парящую фигуру. Дикая злость стала вскипать в нем. Ара, а кто это у нас тут? Уж не неудачник ли, которого я отправила на тот свет? Фу, внезапно она скривила свое лицо в отвращении. Низшие демоны, такая мерзопакость. Ладно, до тебя мне сейчас нет дела, Ася, идем со мной. Пора возвращаться, нам надо закончить ритуал. Что, какой ритуал? А чем это она? Нет, я не хочу, я не вернусь туда. Девушка в отчаянии замотала головой. Еще бы, как будто я отпущу Асию. Иссей тут же призвал святой механизм и заслонил ее собой. Оставь ее, я не позволю забрать Асию. Она перевела взгляд, смотря на него, будто на назойливое насекомое. Так это твой святой механизм? Что-то магической энергии вообще не чувствуется. Иссей скрипнул зубами. Вообще-то так и было. Он смог его тогда пробудить, но толком пользоваться им не мог. Президент сказала, что нужен какой-то толчок. Сейчас он не может даже пользоваться демонической энергией. Ха-ха-ха, ой, не могу. И ради этого я шла на унижение, общаясь с мерзким человечишкой. Внезапно ее взгляд стал холодным. Если тебе так повезло выжить в прошлый раз, то не думай, что легко отделаешься и в этот. Внезапно она щелкнула пальцами. В следующий миг Иссей почувствовал очень знакомое ощущение жжения. Снизу знакомое копье света, издавая жужжащий звук, торчало у него из живота, а кровь стекала на землю. Ноги подкосились, и он упал. Больно, как же больно. Мигом в голове всплыли прежние воспоминания. Уже не раз, и не два, третий раз его протыкают этим копьем. Ощущения, как всегда, великолепные. Ему хотелось кричать, надрывая глотку. Рядом послышался топот ног, и его окутало знакомое зеленое сияние. «Нет, не умирай, Иссей-сан, пожалуйста», — раздался голос Аси. «Ну конечно, Асия, как я могу тут отлеживаться, пока она...» Иссей попытался взять себя в руки и подняться, но ноги не слушались. Однако боль постепенно отступала, так как зеленый свет закрывал рану на животе. «Вот видишь, это все, на что способен жалкий низший демон, вроде тебя. И если ты решил стать у меня на пути, то в этот раз точно живым не уйдешь. В прошлый раз тебе повезло, мне помешали. Но в этот раз твоего спасителя что-то не видно поблизости. Ха-ха-ха. Где, кстати, эта мелкая дрянь? А чем она? Какой спаситель? Что она вообще несет? А о чем ты говоришь?» Он прохрипел и, преодолевая, попытался подняться на ноги. «Ха, конечно, об одной мелкой заразе, что посмела прострелить мне плечо. Она у меня еще попляшет, как только ее найду. Да как она посмела?» Та выплюнула слова. «П, понятия не имею, о ком ты, и вообще это не важно. Даже не думай, что я позволю уйти Оси с такой, как ты». Иссей смог подняться. Благодаря усилиям Оси рана затянулась, но во всем теле ощущалась бешеная слабость. Ноги подрагивали. «Ха!» Она презрительно скривилась. «Ты что, еще не понял своего положения?» Она начала создавать второе световое копье. «Нет, пожалуйста, Ривналь сама, прекратите, я пойду с вами. Пойду, только, пожалуйста, не трогайте Иссей-сана». Асия внезапно заслонила его собой. «Асия, ты еще смеешь ставить мне условия?» Перевела она взгляд на нее. «Хотя ладно, времени и так в обрез, на такой мусор его тратить не стоит. Иди сюда, Асия». «Нет», — крикнул Иссей ей вслед, смотря, как крылья Юмытян оборачиваются вокруг нее. «Иссей-сан, пожалуйста, не переживайте. Все хорошо, ведь у меня наконец появились такие хорошие друзья. Пожалуйста, берегите себя». Слезинка скатилась по ее щеке, а в следующий миг пространство пошло рябью, и Асия вместе с Юмытян исчезли. Ноги подогнулись, и Иссей, обессилев, рухнул на землю. Слезы лились из глаз. Внутри все сжалось от боли, разочарования и гнев на самого себя. Чувство бессилия готово было выжечь изнутри. Он от всей силы стукнул по земле. «Черт, снова, опять все повторилось. Ну почему я настолько жалок? Даже Асия, Асия, Асия». Иссей мог лишь выть от боли. Рядом послышался звук чьих-то шагов, а следом пинок по ребрам перевернул его на спину. Картинка размывалась перед глазами от выступивших слез, но он все равно узнал человека перед ним. «Сестра». Ком встал в горле. Ему захотелось проклинать себя еще больше. «Ну и чего ты разлегся? Сколько еще будешь нюни распускать?» — раздался командный выкрик. Следом тело, будто само по себе, подорвалось с земли. Конечно, это работа сестры. Пошатываясь, он отошел на пару шагов. Мысли больше не путались. «Верно, как я могу сейчас разлеживаться? Надо действовать. Срочно. Надо спасать Асию. Президент, да, верно, я пойду к президенту и попрошу ее о помощи. Уверен, она поймет ситуацию и поможет. Я просто не имею права здесь прохлаждаться. Нельзя терять ни секунды». Не в силах смотреть сестре в глаза, он отвернулся и направился на выход из парка. Горечь сжигала изнутри. Сестра ведь тоже положилась на него, предоставив Асию. А он? Нет, даже хорошо, что ее здесь не было. Как же вовремя она ушла, а то я вообще не представляю, что произошло бы, окажись она в этот момент здесь. Несмотря на ее таланты, она обычный человек, а вот я уже нет. Нет, нельзя ее вмешивать. Дорогу заслонила невысокая фигурка, что поставила его на ноги. «Ну и куда ты собрался?» Ее взгляд прожег его. Он посмотрел в ответ, но отвернулся и прошел мимо. Что он ей объяснит? Внезапно его схватили и развернули обратно. Руку будто тисками сжало. «Ты глухой!» Она повысила голос. Иссей со всей силы сжал зубы и отбросил ее руку в сторону, после чего встретил ее взгляд. «Мне надо кое-что сделать. Возвращайся, пожалуйста, домой одна». Ася уже ушла. «Прости», — она торопилась, — могильным голосом кое-как проговорил он. В этот момент, в этот самый миг произошло нечто невероятное. Впервые в своей жизни Иссей увидел у сестры такое лицо. Ее глаза расширились, и она еще целую секунду смотрела немигающим взглядом. В следующий момент на губах расползлась ее обычная хищная ухмылка, и во взгляде промелькнуло нечто. Он не понял, что это было, но почему-то стало приятно. Вот как? Она молча развернулась и направилась на выход из парка. И что это было? Он лишь смотрел ей вслед в недоумении. Внезапно в голову пришли слова Юмытян. Что имела в виду Юмытян, упоминая какого-то спасателя? Но мысль, как пришла, так и исчезла. Он помотал головой. Сейчас не время, надо действовать. Иссей бросился в сторону школы. Таня. Глава 14. План был идеален. Почему? 3. Наложив на себя иллюзию невидимости, Таня неслась по воздуху в направлении базы. Нужно было срочно принимать меры. Та куропатка что-то задумала, упоминала про какой-то ритуал, ей это не нравилось, надо было спешить, как будто она могла позволить захапать свою монашку, черт бы их побрал с этой телепортацией, ну кто же так делает, а, это же самый настоящий чит, наступление и отступление, когда душе угодно, я тоже так хочу, Таня завидовала, порывы ветра отдавались в ушах, Тане вспомнилось неестественное для брата поведение, кто бы мог подумать, что он вздумает ей перечить. Ладно на этот раз, так и быть, можно ему спустить это с рук. Пусть делает что хочет. Если так не терпится, чтобы ему в очередной раз надрали задницу, она была не против. Видимо, для братца это была самая действенная профилактика. Только в этом случае его мозги начинали работать куда-то не только в сторону изврата. Кто знает, может такими темпами он все-таки станет полезным ресурсом. А то смотря на его потуги в стычке с той пернатой это откровенно выглядело жалко. Она мигом надрала ему задницу, а он даже пикнуть не успел. Хорошо, что монашка была рядом и тут же принялась за свое праведное целительское дело. Таня была рядом и прикрывала их, если все зайдет слишком далеко. Но вмешиваться все-таки не хотелось. Был соблазн, конечно, пристрелить пернатую скотину на месте и не отдавать монашку, но это могло разворошить муравейник раньше времени и о внезапной атаке можно было бы забыть. К тому же, Таня бы сама спалилась, но все прошло в пределах нормы. Даже более того, Таня взглянула на браслетик, отдающий серебряным блеском на руке. Благодаря своей предусмотрительности, я успела заранее подстраховаться, ку-ку-ку. Однако кое-что по-прежнему не давало покоя, а именно, святой механизм братца. О нем она узнала еще когда просветила того после стычки с Гримари, но совершенно не поняла ни его свойств, ни возможностей. Система, несмотря на то, что эволюционный индекс брата ниже ее собственного, не давала описания механизма. Одни, теперь она увидела его своими глазами, но способностей тот своих не проявил, пернатая тоже ничего не поняла, но Таня была уверена, с ним не все так просто. Была большая вероятность, что это и есть причина, по которой за ним охотились. Пернатая также это подтвердила, ее целью действительно было его устранение. И Таня была уверена, за этим что-то скрывается, ведь будь это слабенький артефакт, система не выдала бы своих. Ладно, посмотрим на ситуацию, может сейчас, раз брат нацелен на решительные действия, что-то да прояснится. Вдалеке показалась территория поместья, барьер, покрывающий его, функционировал, как надо. Таня рванула вперед и силой прорвалась сквозь него. Подняв клубы пыли, она приземлилась на территорию особняка, и затылком почувствовала себя под прицелом стволов. Улыбочка сама растянулась, когда она увидела это зрелище. «Это Анысан, отбой!» Проорал кто-то на вышке, а следом и ощущение мишени испарилось. «Да, не зря я их столько гоняла. Хорошо среагировали, орлы. Спуску им давать никак нельзя было». Таня любила устраивать подобные неожиданные проверочки. Теперь те всегда были на дежурстве, готовые к любому развитию событий. Вот это профессионализм, именно поэтому она до сих пор с ними нянчилась и терпела их закидоны. «Продолжайте подготовку, не отвлекайтесь», — крикнула она людям, выбегающим из резиденции. Хоть в клане набиралось едва ли десяток человек, сейчас, казалось, здесь находился целый батальон. Шум и гам, вой техники, чьи-то выкрики, клубы пыли в воздухе, сплошная суматоха, ну еще бы, боевая тревога, подготовка в спешном режиме. По пути сюда она успела подать сигнал тревоги и те принялись за дело, готовясь к операции. Пора было брать церковь, черта с два я позволю им захапать мою монашку, да и не только, ку-ку-ку. Таня предвкушала, она смотрела на солнце, что почти скрылось за горизонтом. Скоро можно было выдвигаться. Она направилась в сторону кабинета главы. На этот раз сюрпризов не было, что несомненно спасло жалкую жизнь этого извращенца, а зайдя внутрь она застала радующую глаз картину. Глава и еще трое основных бойцов, Еши, Мусаши и Ода, слушали разъяснение командира отряда, первого. Он стоял у доски и указкой водил по карте, на которой высвечивались объект, церковь и прилегающая к ней территория. Да, территория была довольно обширной, в том месте мало жилых районов, окраина города, как-никак, но это было только на руку. Чем меньше было лишних глаз, тем лучше. Идеальное место для проведения боевой операции. Завидев Таню, все тут же подорвались и вытянулись по стойке смирно. Довольная улыбочка осветила ее лицо. Вот она, субординация, вот это другое дело. Кивнув командиру отряда, первому, подала знак, чтобы он продолжал, а сама пристроилась позади остальных, присев на стульчик. Первый расписывал формации, а также стратегические позиции для оцепления территории. Людей было мало, так что полностью окружить объект не получилось бы, но вместо этого возможно было занять важнейшие стратегические позиции по периметру и таким образом все равно охватить территорию. В случае, если противник ушел бы из-под основной атаки, отряды двоек при должном взаимодействии смогли бы задержать его, пока подкрепление не подошло бы на помощь. Отряд оцепления состоял всего из 8 человек, 4 двойки плюс 3 основных бойцов в резерве, в виде Оды, Мусаши и Иши. Ударный же отряд одна штука в виде Тани. Да, она решила спланировать атаку именно таким образом, так как ее основная задача – провести боевую разведку на местности. Там наверняка будет стоять барьер, а без лишнего шума и риска одна она могла бы проникнуть внутрь. Хотя нет, на самом деле Таня могла бы взять с собой несколько человек, но никто об этом знал. Это был один из ее секретов, связанных с разработкой братика-извращенца Игрик. Сломать барьер нетрудно, но тихое проникновение давало куда больше возможностей. К тому же, если она пойдет одна, то возможно избежать лишнего риска для подчиненных. Все же это ее драгоценные человеческие ресурсы, а Таня была очень бережливой, т.к. резервов не предвиделось, а идти в разведку без информации – серьезный риск. Командир наконец закончил, как один из бойцов ворвался в комнату. «Анысан, это срочно!» Пришел доклад от наблюдателей. Он вытянулся в струнку. «Продолжай. Ваш брат и еще двое учеников, Таджока Ника и Юта Киба, выдвинулись по направлению к церкви». Таня нахмурилась. «О чем они только думают?» «Нет, о чем думает эта чертова Гримари? Они с ума там посходили. Что с Риас Гримари и Химеджи Маякина? Замечены не были». Закончил он рапорт. «Ах-ха, просто замечательно. Не хватало еще лишней головной боли. Интересно, эта Гримари совсем тупая? Посылать на объект, битком набитый врагами неизвестной численности, всего 3? Да нет, даже 2. Брата можно было не считать, из него не боец, а сплошное недоразумение. Или же это был своевольный шаг с их стороны? Ну тогда все еще плачевней. Мало того, что извилин у нее смышиные мозги, так еще и субординацию ее подчиненные не держали. Вообще замечательно. Из-за тупости ситуации, рука ненароком сжалась и послышался хруст дерева. Переведя взгляд, заметила, что кусочек парты надломился. Вот черт, не дело портить свою собственность, и так денег нет. Но гнев на эту дуру не давал покоя. Может и вправду стоило ее тогда пристрелить, хоть проблем было бы меньше. Нет, Таня, конечно, подозревала, что он ломанится туда. Полным составом у них были бы неплохие шансы. А так, да в каком вообще месте у них мозги? Так, выдвигаемся немедленно. Техника уже готова? Так точно, Анысан. Машины приведены в полную готовность. Отлично, выдвигаемся. Действуем согласно плану. Бойцы разбежались по позициям, но внезапно к Тане подошла Ода. Позади с поникшей головой шел Иши, и сказала: «Анысан, я все же волнуюсь, что вам придется в одиночку идти в разведку. Возьмите с собой хотя бы Иши, он лучше всего подходит для такой миссии». Таня с сомнением посмотрела на Бугая. Это действительно было рискованно, но Иши только недавно восстановился, сейчас не дело его перегружать, он ей еще в будущем понадобится. Ода, Иши еще не восстановился толком. Сейчас он лучше всего подойдет для прикрытия остальных. Нет, он полностью в порядке, Анысан, не так ли? Та просверлила его взглядом. Да-да, Анысан, я в порядке, пожалуйста, позвольте мне пойти с вами. Клянусь, я не стану вам обузой. Он тут же пришел в себя. Таня перевела взгляд на девушку в кимоно, Мусаши. Неизвестно как, почуяв ее внимание, она обернулась. Да, госпожа, он в полном порядке. Пожалуйста, возьмите его с собой. Ах, Таня могла лишь устало вздохнуть на их заявление. Да, это и правда было рискованно, и он действительно мог быть полезен, особенно учитывая способности пернатых к телепортации. Ладно, хорошо, Иши, будешь следовать за мной, только сам не подставляйся. Мы не атакуем, пока я не скажу. Да-да, Анысан, как скажите. Расплылось в улыбке это чудо. Они выдвинулись, и на выезде с территории их ждали 2 больших бронированных джипа. Хотела бы она так сказать, ох, как хотела бы, смотря на это чудотворение ручной работы очередного маньяка местного пошиба. 2 стареньких подержанных внедорожника были переделаны под несвойственное им предназначение. Обитые толстым слоем металла, 2 кривых монстра стояли в боевой готовности. Точнее, должны были быть в то время, как один был в полной готовности, другой позади толкали бойцы, стремясь его завести. Ну что поделать, совсем уж они старенькие, как же не хватает ресурсов. Таня схватилась за голову, смотря на эту картину. Но ничего, сейчас мы все с лихвой восполним, ку-ку-ку. Помимо непрезентабельного вида, на одном из джипов красовалась пулеметная установка с несколькими лентами запаски, патроны в которой были зачарованы на проникающий эффект лично Таней. На другом же, тяжелая крупнокалиберная винтовка, с пулями, зачарованными на взрыв. Когда пуля такого калибра, способная прошить броню, попадает в цель, да еще и зачарованная на взрывное заклинание, ох, это просто ляпота. Наконец, второго красавца завели и, погрузившись на машины, они выехали за ворота, направляясь в сторону объекта операции. Два здоровенных бронированных хаммера местной поделки, с погруженными на них бойцами в полных боевых разгрузках, поднимали клубы пыли, распугивая по пути гражданских. Разумеется, ничего такого не было, да их тормознул бы ближайший полицейский патруль. Так что Таня предусмотрительно наложила заклинание иллюзии, поэтому со стороны они смотрелись лишь, как два обычных гражданских джипа. Подъезжая к месту, Таня почувствовала сильный магический барьер. Это немного не то, на что она рассчитывала. Внутри определенно что-то происходило. Надо было торопиться. Бойцы мигом выгрузились из машины, по команде командира направились на позиции. Ода и Мусаши в резерве оставались контролировать ситуацию. Если кто из противников прорвется через периметр, то обозначенная двойка должна была их временно связать их огнем, пока не подоспело бы подкрепление в виде их двоих. При необходимости, другие двойки также наготове. Связь налажена. Ну что же, начнем операцию, ку-ку-ку. Улыбочка сама расплылась на лице Тани. Она выдвинулась к барьеру, а Иши, закованный в свои темные доспехи, последовал за ней. Подойдя к краю, перед ней всплыла знакомая табличка. Внимание! Вы попали в донжон Еранга. Локальное пространство в радиусе 2 км изолировано от внешнего мира. Желаете войти? Да нет. Замечательно, вот она, система во всей красе. Какой же все-таки полезный инструмент, ведь войти в барьер обычно просто так нельзя, нужны были либо особые способности, либо техники. Также его можно было просто уничтожить, но в их случае имелся иной вариант. Но все же, Е-ранг, да, интересно, это был барьер выше ранга, чем обычно. Похоже, внутри находилась рыба покрупнее, чем простые пернатые, как она и ожидала.